Валь, привет! Привет. Как дела? Алло? Обыкновенно. А что трубку-то не брала? Вот, взяла. А чем занималась? Картошку жарю. Картошку жаришь? Да. А кто-нибудь звонил тебе сегодня? А? Кто-нибудь тебе звонил сегодня? Да вроде нет. Нет? А то сегодня тебе должны сантехнику прийти ставить. Чего? Сегодня к тебе придут сантехнику менять. Какую У сантехнику? тебя же отсутствует в квартире. Что за сантехника? Унитаз в ванной. У меня отличный унитаз. А соседки сказали, что нет у тебя его. Чего? Соседи сказали, что у тебя его нет. Как это нет? Ну нету. Новости же Да показывали. есть, ебена мать, чего несешь-то? Дерьмо и моча по подъезду. Есть у меня нормальный унитаз. Откуда у тебя унитаз, если в квартире сказали, что в квартире у тебя нету? Чего нету? У тебя нету унитаза в квартире, мне властях даже сказали. Молись, ебаный, что тебе Господь послал разум. Что послал? Ты его потерял. Как это потерял себе? Я слышал. Слышу, ловишь, ебаный в рот. Ходишь по двору и ловишь. Да. Сами всем говорили, что у вас унитаза нет, а теперь обвиняете меня. Не, унитаза нет. А суть ко мне никто не приходил, и Жека, и не смотрел, есть он А или ты нет. же не, а ты Жека не впускаешь в квартиру. Да. Да. Кто орал? Охуячий кислотой, ебена мать. Я говорил и буду Ну а как говорить. ты тогда будешь Жек-то пускать, если они тебя не могут Ну, узнать? в общем, у меня унитаз есть, Ну успокойся. сейчас придем измерять комнату. Алло. На. Давай, встречай нас. Сейчас с Мерочкой придем отмерять комнату. Не слышу! Сейчас придем измерять комнатку твою. Измерять? Да, унитаз-то Ты куда стоит? хуй свой измери сначала! А вот дверь откройте мне. Хуй помери А вот свой! дверь откройте мне. Алло. Да. Это Валентина Петровна? Она. Это из ЖЭКа вас беспокоит. А? Это из ЖЭКа вас беспокоит. Да что ты, напугал. Да. Вы нам дверь сейчас откройте, мы вам придем ставить унитаз. Чего? Вы нам дверь откройте, мы сейчас придем унитаз устанавливать. Ты сука поганая! Унитаз тебя доебал, блядь! Хуй я тебя впущу! Так вы на пол Если, срете. сука, если ты от меня не отстанешь, я тебя, блядь, посажу на 15 Так лет! вы на пол Я срете. такое на тебя накатаю, блядина! Я тебе психушку вызову. Что, поганая тварь, чего пристал? Мы сейчас будем вам унитаз устанавливать. Унитаз будем устанавливать. Унитаз заебал, сука, Так ебаная! дерьмо и моча по подъезду твоему. Чего, блядь? От тебя дерьмо и моча по подъезду. Надо унитаз ставить тебе. А то всем глаза засрала. От тебя ствола хуй воняет! Ты перепутал, блядище! Так вы не моетесь. Представляете, какой запах из квартиры?